Души во вселенных. В нашей вселенной имеются специальные планеты для выращивания начальных душ в физических формах. Формы разрабатывают высшие материальные системы. Они создают их из материи вселенной, чтобы они соответствовали ее показателям. В других вселенных тоже имеются миры, где выращивают души в материальных формах, сделанных из их материи. В каждой вселенной для первоначальных душ создаются свои материальные формы, которые помогают им развиваться в качествах данной вселенной. Материя форм строго соответствует материи своей вселенной. Материя, удерживая души в той либо иной родственной вселенной, позволяет душам строить себя в соответствии с ее энергиями. Имеются миры, в которых души с самого начала и далее прогрессируют очень быстро. Скорость их развития настолько велика, что многие из них за один и тот же срок давно обогнали нас. В каждой вселенной методика воспитания душ своя, учитывающая особенности построения и функционирования их объемов. В других вселенных методика совершенствования душ настолько отлична от нашей, что даже не с чем сравнивать. Самые лучшие показатели в совершенствовании начальных душ из четырех вселенных Бога дала та, в которой прогрессирование их шло на очень большой скорости. Высокая скорость развития обеспечила успешное совершенствование. Но наша Вселенная в этом отношении стоит не на последнем месте. Ускорение в развитии душ происходит за счет основ существования. Во Вселенной с ускоренным развитием условия существования противоположны нашим, что и создало ускорение. Но для этого специально создавались жизненные условия, которые обеспечивали душе ускоренное прогрессирование. Все рассчитывалось, и условия, и быт, и скорости протекания процесса, а результат высшие уже анализировали и нужное корректировали. Конечно, условия существования могут быть какими угодно, но чтобы стать противоположными, они должны превратиться, по крайней мере, в антиусловия. Однако этого не потребовалось. Здесь использовали другое. В данной вселенной были применены жесткие условия существования, и душам давалась меньшая свобода выбора, чем у нас. А каждый процент уменьшения свободы выбора дает значительный рост процесса совершенствования. Все четыре вселенные разные, формы существования тоже, поэтому каждая вселенная имеет индивидуальные законы развития. Но так как все они принадлежат одному Богу, подчиняются Его требованиям, то половина законов общего развития, а именно законов мироздания, относится ко всем четырем вселенным. Индивидуальные же законы у них такие, о которых человек и представления не имеет. Это связано с тем, что многие законы физического происхождения, а раз физическая форма другая, то это влечет за собой и действие особых законов. Развитие физической материи всегда дает определенный процент бракованных душ. Наша Вселенная по ним стоит на третьем месте. Раскодирует больше тех, которые развиваются медленнее всего. Это присуще одной из четырех вселенных Бога. В каждой своя скорость развития. В одной оно ускоренное, в другой замедленное. Процент брака тоже в любой из них индивидуален. Если говорить о тех вселенных, в которых наибольший процент брака, то им мешает развиваться большая свобода выбора, еще большая, чем у нас. Она ведет к тому, что совершается больше ошибок, поэтому душа больше отклоняется от цели. Но Бог в своих вселенных отрабатывает тот оптимальный процент свободы, который позволяет личности выбирать и оттачивать свою индивидуальность одновременно, обеспечивает ей максимальную скорость развития при данных условиях. Внешние формы живых существ во всех вселенных значительно отличаются. Это не люди, и форма их существования совершенно другая. Среди четырех вселенных люди имеются только в нашей вселенной, третьей по счету, а в остальных пребывают другие разумные существа. Абсолютно все они мыслящие, хотя, конечно, многие внешние формы для человека могут казаться странными. Каждый привыкает к своей материальной оболочке, а другие низкое сознание не воспринимает. Но по мере совершенствования душ расширяется духовный багаж знаний, понятий, и души уже начинают нормально воспринимать общение с любыми формами. Существа во вселенных бывают самые разные. Две главные категории их – это материальные и энергетические, а уже их классификация превращается в бесконечный перечень видов и форм. Вселенные стали заполняться душами и, естественно, формами только с определенного уровня их развития. И по настоящий период времени они продолжают пополняться новыми партиями душ, потому что процесс движения к цели не завершен. Бог запланировал получить определенное количество душ для каждой из четырех вселенных. То есть это конкретные цифры, которые он наметил и которые должен достичь. При этом ему обязательно приходится учитывать и брак. А итоговая цифра должна быть получена независимо от него. Поэтому брак приходится заменять воспроизводством и пополнением новых душ. Бог знает, сколько он должен получить их в состоянии зрелости, ни больше и ни меньше. Все четко и точно.